Глава 15. В палатке. 3 дня спустя, к вечеру 4 января, французы, несмотря на пророчество лорда Уэнтуорса, еще продвинулись вперед. Они не только перешли мост, но и захватили форт Ньелле вместе со всеми имеющимися там запасами оружия и снаряжения. Такая позиция давала французам полную возможность заткнуть ту брешь, через которую могли просочиться подкрепления англичан и испанцев. Подобный результат, пожалуй, вполне оправдывал 3-дневную ожесточенную борьбу. «Но это же абсурд!» — воскликнул губернатор Кале, когда увидел, что английские солдаты, несмотря на все его усилия, панически бегут к городу. И он, какое унижение, вынужден был последовать за ними, ибо долг его — погибнуть последним. «Наше счастье, — сказал ему лорд Дерби, когда они очутились вне опасности, — наше счастье, что Кале и старая крепость все же могут продержаться 2 или 3 дня. Форт Рисбанк и выход к морю свободны, а Англия не за горами». На военном совете, созванном лордом Уэнтуорсом, было установлено, что спасти их может только Англия. С самолюбием считаться теперь не приходилось. Если тут же сообщить в Дувр о происшедшем, то через сутки они получат мощное подкрепление, и тогда Кале спасен. Скрипя сердце, лорд Уэнтуорс согласился с этим решением, и вскоре одинокая шлюпка отчалила от берега, увозя гонца к дуврскому губернатору. Потом англичане приняли все возможные меры для укрепления старой крепости, самого уязвимого места в обороне Кале. Ну а форт Рисбанк был надежно защищен морем, дюнами и горсткой городской стражи. А пока осажденные собирают силы для отражения приступа, заглянем-ка за городскую стену и посмотрим, чем заняты в этот вечер виконт Дексмес, Мартен Гер и их воинственный отряд. Для этого нам достаточно приподнять край палатки, чтобы сразу обнаружить там Габриэля с его волонтерами. Картина была поистине живописна. Габриэль сидел на единственном табурете и, наклонившись, о чем-то напряженно размышлял. Мартен Гер, сидя у его ног, прилаживал пряжку к портупее. Время от времени он поглядывал на своего хозяина, но не решался нарушить его молчаливые думы. Рядом с ним, на груди плащей, лежал и стонал раненый. Увы, это был никто иной, как Мальмор. В другом конце палатки благочестивый Лактанций пылко и добросовестно перебирал четки. Нынче утром при взятии форта Ньелле он, к несчастью, отправил к праотцам 3 своих братьев во Христе. Возле него стоял Ивонне. Он уже успел высушить и вычистить свое платье от грязи и пороха, и теперь выискивал местечко, где можно было бы хоть немного отоспаться. Фарфенштейн, дядя, и Фарфенштейн, племянник, решали сложнейшую задачу, вычисляли свою долю, причитавшуюся им при дележе утренней добычи. Остальные молодцы, расположившись посреди палатки, азартно играли в кости. Большой дымный факел, воткнутый прямо в землю, отбрасывал красные блики на их возбужденные лица. Мальмор испустил болезненный стон. Габриэль поднял голову и обратился к своему оруженосцу. «Мартен Гер, не знаешь, который час?» «Точно не знаю, ваша милость. Дождь загасил все звезды, но думаю, что идет к 6 вечера. Вот уже больше часа, как совсем стемнело». «А врач обещал быть к 6, — спросил Габриэль. «Совершенно точно, ваша милость. Поглядите, так и есть, вот он». Габриэль с первого же взгляда узнал гостя и, вскочив с табурета, воскликнул: «Мэтр Амбруаз Паре?» «Виконт Дексмес», — ответил Паре с глубоким поклоном. «Ах, мэтр, я и не знал, что вы в лагере так близко от нас. Я всегда там, где могу принести пользу. О, узнаю вас, но сегодня я рад вам вдвойне, потому что намерен прибегнуть к вашему таланту». «О ком же идет речь?» «Об одном из моих людей, получившем удар копьем в плечо». «В плечо? Тогда это пустяки», — заметил хирург. «Боюсь, что не так», — понизил голос Габриэль. Один из его приятелей столь неловко выдернул древко из раны, что острие осталось внутри.